Глава 33. Руби разлила по бокалам красное вино, а Яна собрала тарелки и отнесла их на кухню. «Всё было вкусно, спасибо», — поблагодарила подруга. «Но не стоило так запариваться. Мне несложно, хоть какое-то разнообразие. А то себе готовлю только макароны или картошку. Пунш будем попозже, ладно?» «Хорошо, а то в меня сейчас не влезет. Давай, садись рядом и рассказывай, что тут происходит». Я уже поняла, что Крис оказался немного со странностями. Но что не так с этим домом? Он выглядит просто чудесно, но я все же предпочла бы приехать сюда летом. Яна сидела в кресле, Руби на диване, а Тиндер улегся на ковер между девушками. До этого момента их разговоры носили общий характер. Работа, отношения, семья, общие друзья, спокойствие деревенской жизни. Яна решила оставить главные темы напоследок, когда они хорошенько поедят и выпьют пару бокалов. Девушка уже рассказала о неудачном свидании с Крисом, но ничего не говорила о преследовании или странных событиях, творившихся вокруг. Теперь нужно выстроить в голове всю цепочку событий, чтобы Руби поняла происходящее. «Я даже не знаю, с чего мне начать», — произнесла Яна, сделав очередной глоток вина. «Начинай с самого начала». «Ты сама так советуешь, когда у меня возникают проблемы», — с улыбкой предложила Руби. Яна задумчиво кивнула. «Ладно». Первые несколько недель все казалось нормальным. Сначала нужно было немного привыкнуть к месту, но я сразу начала наслаждаться здешним покоем. Много думала о своей жизни, поэтому не замечала ничего странного. А затем, после наступления темноты, кто-то начал залезать в сад, когда я уже задергивала шторы. Сначала предположила, что это какое-то животное, живущее в этих местах. Руби кивнула. Оно подходило прямо к окну. Тиндер всегда чуял чьё-то присутствие. Пёс вскакивал и бежал к двери, чтобы его выпустили поохотиться. Однажды ночью он исчез на несколько часов. Я уже начала волноваться, думая, что он потерялся навсегда. Когда Тиндер вернулся, он выглядел так, словно его что-то напугало. «Может, он испугался из-за того, что потерялся в лесу?» — предположила Руби. «Возможно. Но следующей ночью он вернулся с кусочками еды, застрявшей в шерсти возле пасти. Это было вареное мясо или колбаса. Но в округе нет других домов, есть только деревня Мэрилес. Поэтому я начала волноваться, что в лесу кто-то живет. Этот коттедж расположен на опушке самой густой части леса Колшу». «А могла ли птица уронить еду?» — спросила Руби. «Вполне вероятно», — задумалась Яна. «Насколько же легко объяснить происходящее, если сама тут не живешь? Но на следующую ночь я увидела, как Тиндер преследовал какую-то тень в конце сада. Было настолько темно, что я почти ничего не рассмотрела, но силуэт существа не похож ни на одно известное мне животное. Я посмотрела в интернете, какие животные тут обитают, но ничего необычного, только барсуки и лисы. Поэтому некоторое время я была уверена, что это лиса. Я говорила об этом Крису, когда мы с ним были в хороших отношениях». «Он должен об этом знать, ведь живет тут всю свою жизнь», — кивнула Руби. «Верно. Но потом я нашла нечто такое, убедившее меня в том, что это никакая не лиса». «Что ты нашла?» Яна полностью завладела вниманием подруги. «Я пообещала Камиле скосить траву за домом. И возле живой изгороди я нашла цепочку следов. Похоже, что кто-то проделал себе путь из леса прямо в сад. Там было достаточно много отпечатков, причем некоторые из них относительно старые. А это значит, что кто-то уже давно ходит этим путем. Я продолжала косить траву, но у меня сложилось такое впечатление, будто бы за мной кто-то следит, поэтому я постоянно оборачивалась и смотрела по сторонам». «А вот это уже пугает», — сказала Руби, невольно посмотрев в сторону окна. «Во дворе есть датчик движения для автоматического включения освещения», — продолжила Яна. «Крис сказал мне, что штука сломана, но когда я проверила, оказалось, он просто выключен. Камила сказала, что он отключен для экономии электроэнергии. Я все же включила его, чтобы вечером увидеть этого неизвестного, заглядывающего в окна». «И оно не пришло?» — спросила Руби. «Оно, наверное, Догадывалась о том, что датчик включен. Там мигает красный светодиод. Оно обошло зону действия датчика и подошло прямо к задней двери. Тогда я поняла, что это нечто слишком сообразительное для лесного животного. Мне показалось, что оно предугадывает мои действия. Я выпустила Тиндера, который погнался за неизвестно чем. Я побежала следом, но собака нырнула в ту дыру в заборе. А потом я услышала шум позади и обернулась, успев заметить чей-то силуэт прямо возле дома. Оно перепрыгнуло через ворота, понимаешь? А потом Крис нашел Тиндера в деревне и привез его обратно. «Ты тогда рассказала ему о случившемся?» «Нет. Это показалось бы слишком странным. И на этом все закончилось?» «Нет. Я заделала дыру в изгороди, поэтому они не приходили несколько вечеров подряд. Но потом один из них подошел прямо к окну. Уже стемнело, а я, как назло, уже выключила датчик освещения, но оно посмотрело на меня так, словно это был человек. Я испугалась и позвонила Крису. Он приехал и осмотрел сад. Доски, которыми я преградила путь через забор, оказались раскиданы по всей лужайке. Оно догадалось отвязать их, чтобы расчистить себе дорогу. Я благодарна Крису, что он приехал. Тогда-то мы и выпили, а он позвал меня на свидание». «Это уже конец истории?» — спросила Руби, допивая бокал вина. «Нет. На следующий день, когда окончательно рассвело, я вышла в сад и обнаружила, что веревка, которой я крепила доски, оказалась не порвана. А это подтверждает, что ко мне приходили не животные. Я подумала, что такое под силу только человеку. Позвонила в полицию, оттуда приехал офицер. Он все тут осмотрел, но не нашел ничего подозрительного». «Хотя бы это обнадеживает», — сказала Руби. «Не согласна. Они становятся смелее. Когда я гуляла в лесу, то видела, как между деревьев что-то пробежало. Оно же стояло у входной двери дома. Мы с Крисом видели кого-то возле коттеджа, когда возвращались со свидания. Но он теперь все отрицает. Сказал, что мне все померещилось. И предложил уехать из коттеджа». «Наверное, он прав», — произнесла Руби, наполняя бокалы. «Тебе не стоит сидеть в одиночестве в этой глуши. Ты, конечно, потеряла работу и парня, и я понимаю твое желание побыть одной, но, может, ты уже слишком долго находишься одна? Я так и знала, что ты тоже об этом скажешь, но у меня есть доказательства», — возразила Яна. «Правда? Помнишь, когда я столкнулась в лесу с Крисом и какой-то женщиной?» «Ага. Незадолго до этого, пока я осматривала изгородь со стороны леса, Тиндер нашел в траве моток бечевки из сарая Камиллы. Я забросила его куда-то в сторону сада. Потом кто-то позвонил в дверь, я открыла, а эта веревка лежала прямо на крыльце. Никого не было. Я убеждена, что кто-то видел, как я подняла его и кинула в сад, а затем принес этот моток и положил на крыльцо, чтобы меня напугать. И, наверное, дать понять, что за мной наблюдают». «Крис?» — задумчиво предположила Руби. «Но зачем ему это?» Яна отрицательно покачала головой. «Не думаю. Я оставила его снаружи. Но сегодня утром нашла этот моток перед задней дверью. Кто-то положил эту штуку на самое видное место. Я ничего не стала трогать, чтобы показать тебе». «Значит, он все еще лежит там?» — спросила Руби. «Да. Я проверила перед твоим приходом. Давай покажу». Яна провела подругу на кухню и открыла заднюю дверь. У девушки задрожали руки. «Его нет!» — воскликнула она. «Они забрали веревку. Они знают, что ты здесь, поэтому разыгрывают меня!» Яна посмотрела на подругу, выражение лица которой красноречиво говорило о том, что она нисколько ей не верит. Девушка начала обыскивать веранду и сад, а Руби осталась стоять в дверном проеме. «Заходи», — позвала подруга. «На улице холодно. Давай попробуем этот пунш и откроем еще одну бутылку вина». Яна посмотрела везде, но веревки нигде нет. Получается, она выставила себя полной дурой. Девушка неохотно вернулась в дом. «Она точно там лежала», — беспомощно сказала Яна. «Они забрали ее, пока мы сидели в гостиной». «Но посмотри на это!» — девушка передала подруге свой телефон. «Посмотри на фото. Сделала сегодня утром. Следы по всей машине. Такие же следы можно найти возле дыры в живой изгороди». Руби посмотрела на фото. «Я вижу только грязные разводы». — призналась подруга. «Это может быть что угодно, Яна». Девушка понимала, что Руби пытается рассуждать рационально. И осознала, что грязные следы на машине ничего не доказывают. Руби нежно взяла ее за руку. «Яна, я думаю, ты просто что-то увидела и испугалась. Это из-за одиночества. Почему бы тебе не поехать ко мне? У меня найдется свободная спальня. Я весь день на работе, так что не буду тебе мешать». «Подумаю над этим», — согласилась Яна. «И спасибо, что выслушала меня. Может, ты действительно права». «Давай, неси пунш и сменим, наконец, тему». Руби облегченно вздохнула.